Глава 31. Вторник, 3 ноября, 19.02. Мама, мне уже прислали письмо о том, что твои лекарства отправили в новую аптеку. Пока я думаю, все вокруг разговаривают. Очевидно, мне нужно принять какое-то решение. Наверное, сначала стоит об этом поговорить. Обычно я такое не обсуждаю, потому что меня направляет шестое чувство. Но в этот раз шестое чувство молчит из-за полной нерешительности, которая переполняет меня до краев. Я не смогу поговорить об этом в такой большой группе. Я не хочу говорить об этом дома с мамой и сестрой. Они по-другому смотрят на мир. Они по-другому чувствуют. Мне нужно поговорить с кем-то, кто воспримет это с медицинской точки зрения. Когда группа разделяется на части, у меня появляется идея. Я здесь не единственная, кто ходит к доктору Энтони. Может, не только на меня она сбросила столь эмоциональную бомбу. «Подождешь меня минутку, ладно?» — спрашиваю я Гранта, делая шаг в сторону стола Эйвери в конце комнаты. «Я знаю Эйвери. Я знаю ее достаточно хорошо, чтобы понимать, как возникла группа поддержки, и что Эйвери готова буквально сражаться насмерть, чтобы защитить всех ее членов. Чего я не знаю, так это того, могу ли я просто подойти к ней и начать задавать личные вопросы. «Слушай, Эйвери, можно с тобой поговорить?» «В чем я не сильна, это общеизвестный факт. Мне приходится напоминать себе, что с Эйвери мне нечего бояться. Я стою сейчас здесь благодаря ей». И лишь благодаря ей группа поддержки состоит не только из Гранта, Паркера, Мэнни и Лайлы, и проводится не в подвале церкви. «Конечно! Что стряслось?» Эйвери улыбается и садится назад на свое место в кругу. Я тоже сажусь, занимая стул, который обычно принадлежит Лайле. Сидеть не на своем месте странно. «Ты же у доктора Энтони лечишься?» Эйвери кивает. «Сегодня я ходила к ней впервые. Очевидно, что я уже слишком взрослая для детского ревматолога. В общем...» «Стой! С тобой же кто-то был?» спрашивает Эйвери, наклоняясь вперед, прямо как доктор Энтони. Я улыбаюсь, думая о том, как Грант всегда следил, чтобы Эйвери не ходила к врачу одна. Мой Грант прежде всего хороший человек. «Да, мама. Она тоже наблюдается у доктора Энтони». «Хм... «Как тесен мир!» «Да». Мой голос умолкает. Теперь, когда я об этом думаю, я понимаю, что это не самая удобная тема для разговора. Может, мне не стоило сюда приходить? «В чем дело? Что-то случилось?» Взгляд Эйвери смягчается, и в нем появляется покровительственное беспокойство. Каролайн часто так на меня смотрит. «Да, можно и так сказать». Я вздыхаю и выпрямляюсь. Какая-то часть меня знает, что мне нужно об этом поговорить. Я просто должна решиться, сейчас или никогда. Я и так понимала, что она поменяет лекарства. Я чувствовала себя хуже и знала, что это необходимо. Я не хотела ничего менять, но понимала, что когда-нибудь придется. «Представляю, легко привязаться к лечению, особенно если оно тебе помогало. Если бы она мне сменила лечение... Я бы тоже закатила скандал». Могу себе представить, как Эйвери закатывает скандал. «Я...» Голос меня подводит, когда я пытаюсь все объяснить. «Меня тошнило постоянно. Каждую пару недель я не могла встать с кровати. Структура моих волос изменилась, они стали волнистыми и частично выпали. А теперь мне нужно оставить весь этот прогресс и начать сначала». Эйвери, понимающе кивает. «Есть еще кое-что. Она бы все равно сменила лекарство, даже если бы я не чувствовала себя хуже». «Почему?» Эйвери в замешательстве морщится. Я делаю глубокий вдох. «Оказалось, что лекарство, которое мне назначили, будет губительным, если я случайно забеременею. Я совсем выпала, когда она начала об этом говорить, но я, кажется, услышала что-то про гибель плода». «О, Господи!» — выдыхает Эйвери. «Она выглядит такой же ошарашенной, какой я себя чувствую». «Ага, я не знала, что делать, и все еще не знаю». «Ого, Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Она хочет, чтобы я начала принимать противозачаточные. И что ты собираешься делать? Когда я это слышу, мне хочется вздохнуть с облегчением. Эйвери первая, кто поинтересовался моим мнением по этому поводу. Не знаю, просто это такой серьезный шаг, я вообще еще об этом не думала. Эйвери кивает, ее лицо выражает сочувствие. «Подожди секунду, я позову Лайлу, она эксперт в таких вопросах». Не успеваю я ответить, как Эйвери встает и буквально вытаскивает Лайлу из разговора с Паркером и Грантом. «У Айви проблема репродуктивного характера», — говорит Эйвери, когда мы снова садимся вместе. «Когда ты так говоришь, кажется, что у меня катастрофа». Я смотрю на Лайлу. Она сменила афрокосички на натуральные локоны. «Врач хочет, чтобы я пила противозачаточные, потому что мое лекарство плохо подействует на гипотетическую случайную беременность». Лайла кивает. «А ты этого не хочешь?» — спрашивает она. «Не совсем, просто...» Я вздыхаю. «Я об этом даже не думала. Этого совсем не было в моем поле зрения, а теперь, видимо, будет». Они обе кивают. Я сижу в похожем тесном кружке, какой был с мамой и доктором Энтони, но в этот раз чувствую, что меня понимают. «Могу себе представить. Я принимала противозачаточные в 13, потому что их всегда в первую очередь назначают, когда у тебя болезненные месячные. У меня тоже тогда не было особого выбора», — говорит Лайла. Она показывает в воздухе кавычки на словах «болезненные месячные», и я понимаю, что она имеет в виду. Некоторые люди думают, что это все, в чем заключается эндометриоз. Я не могу себе представить такой разговор в 13. У меня тогда только начались месячные, не говоря уже о болезненных. «Дай себе время все осмыслить. Никто не может тебя ни к чему принудить, особенно если это касается лекарств». «И секса», — говорит Эйвери. «Мы все смеемся, и мне кажется, что я снова на уроке полового просвещения, только сейчас все гораздо менее неловко. Теперь я понимаю, что имела в виду Каролайн, когда говорила, что взяла бы под крыло еще одну меня. Когда я сижу тут с Лайлой и Эйвери, мне кажется, что у меня появилось еще несколько Каролайн». «Кстати, я бы поговорила с ним об этом». Лайла бросает взгляд на Гранта. Он смотрит прямо на нас. «Я бы тоже», — говорит Эйвери. «Во-первых, он не брезгует медицинскими подробностями, а во-вторых, мы с Лайлой постоянно жаловались ему на месячные. Он и глазом не моргнет». «И еще он твой парень. Важно обсудить, готовы ли вы заниматься сексом. Тогда между вами не будет неловкости, и ничьи чувства не будут задеты». Я смотрю на Гранта. Наши взгляды встречаются. Не знаю, смогу ли поговорить с ним о сексе. Мне неудобно такое обсуждать даже с собственной мамой. Почти невозможно, чтобы я подняла эту тему с ним. В то же время Эйвери и Лайла правы. Они слишком правы, пугающе правы. Как будто они уже несколько раз пережили подобный опыт и хотят, чтобы у меня все прошло лучше, чем у них. «Тебе не нужно никуда торопиться, просто подумай об этом!» Лайла улыбается. Что-то в ее веселом лице придает уверенности. Я чрезвычайно, бесконечно благодарна за людей, сидящих напротив меня, за людей вокруг меня, за эти четыре стены спортзала, в котором мы находимся. «Ты примешь правильное решение! Просто доверься себе!» Эйвери тоже улыбается. Наша маленькая группа рассеивается, и все идут в разные стороны. «Ты в порядке?» — спрашивает Грант. Уверена, у него есть еще вопросы. Не знаю, смогу ли я на них ответить. Я пожимаю плечами.